Глава 21. Орки тоже люди. Я, конечно, далеко не ксенофоб, сложно им быть в современном обществе и всегда открыт к новому опыту, но подобное все же было за гранью. И дело даже не в том, что у меня присутствовали сомнения в своих силах. Экзотика — это, конечно же, интересно, но не в такой ситуации. Вдруг они вообще убивают партнеров, которым не удалось их удовлетворить? Да и, собственно, где этим заниматься? Набиваться толпой в небольшой кожаный шалаш, который местные считают адекватным жилищем, или вообще предложат ритуально сделать это прямо тут? «Выбери самую достойную», — продолжил вещать шаман. Количество резко сократилось, и я облегченно выдохнул. Хельга заметила мою реакцию и едва заметно усмехнулась, приподняв уголки губ. Ну да, не ей же предложили совокупляться с толпой здоровенных женщин. Посмотрел бы на нее на моем месте. Все пять девушек явно были ниже, не меньше в объемах, чем остальные соплеменницы, но все равно примерно моих габаритов. Похоже, что мне подсунули бракованный товар, который мало интересовал воинов. У них, судя по всему, были собственные критерии выбора, отличные от человеческих. Им бы поздоровее, да помесистее. Такое отличие во вкусе играло мне на руку. Не хотелось быть изнасилованным огромной теткой, а то возникали сомнения в том, у кого из нас было больше грубой силы. Заломает и все. Отрабатывай. Наименее страшной, на мой взгляд, была самая компактная. Ее даже можно было назвать просто спортивной. Аппетитная фитоняшка с достаточно миловидным личиком, которому придавали изюминку чуть заметные клыки. Ну, подумаешь, бледно-зеленая кожа, умыть, причесать и вполне себе. Встречались в моей жизни и пострашнее, когда выбора было не особо, а гормоны играли в молодом организме. А так хоть можно воспринять это как косплей, который был когда-то популярен. «Ты», — указал я рукой на понравившуюся особу. «Как тебя зовут?» Девушка подняла на меня очень грустные, но невероятно красивые глаза, ярко-зеленые, с золотистой окантовкой радужки. В ее взгляде можно было утонуть, даже не зная, откуда здесь могла взяться такая красота, настолько отличная от всех остальных. «У меня нет имени. Можешь называть меня как угодно». Да, и здесь ее почему-то обделили. Местный изгой, не иначе. Надо будет потом поинтересоваться у девушки про собственные пожелания к именованию. Я не был сентиментальным или излишне жалостливым, но иногда не мог пройти мимо. Вот и сейчас мне захотелось ее забрать из этого гиблого места. Судя по выражению лица и молящему взгляду, она не особо была довольна собственной жизнью. Вот только захочет ли уйти с нами? У них представление о людях словно о скоте, пригодном лишь для работы и употребления в пищу. Возможно, удастся поменять ее мнение в лучшую сторону. Из меня получился далеко не идеальный представитель человечества, но и не сказать, что худший. По крайней мере, не был подонком, а их пришлось повидать достаточно. Было с чем сравнивать. «Я выбираю ее». По толпе орков прошелся гул разочарования и усмешек. Похоже, что мой рейтинг среди них существенно понизился. Ну и ладно. Какое мне дело до одобрения кучки дикарей? А вот у девушки на лице застыло выражение из смеси удивления с растерянностью. Она словно не поверила в то, что может меня чем-то заинтересовать. Вообще очень странная традиция предлагать собственных женщин чужакам. Но есть догадки, что мое положение в спутниках их покровительницы сыграло в этом свою роль. Немного приблизить племя к великой Лоос. «Человек не умеет выбирать», — заключил шаман. Он, словно настырный ведущий с телешоу, влезал в любой момент со своими невероятно нужными комментариями. Я бы уже давно попытался проверить, что может местный маг, но толпа орков остужала мой пыл. Придется в другой раз попробовать забрать у него энергию. «Мы закатим пиршество, восхваляя ваше прибытие, великая». «Не нужно. У меня мало времени», — отмахнулась Хельга. Шаман застыл, не зная, чем еще угодить своей госпоже. С развлечениями здесь было не густо. Наверное, он уже мысленно планировал пирушку и свое возвышение после нее, а тут такой облом. «Чем мы можем помочь?» Наконец-то отвис зеленый. «Выдай нам провожатых до территории людей и жди указаний». Желание Хельги поскорее уйти отсюда было весьма понятным. Наш обман мог вскрыться в любой момент. Мы и так очень сильно рисковали. Вдруг настоящая Лоос решит выйти на связь, а тут мы, изрядно ей насолившие. «Пускай эта девушка нас проводит», — — шепнул я на ухо Хельге, указав на свой приз. «Все-таки не можешь без гарема?» — ехидно ответила она. «Да ну тебя! Справиться с ней будет проще, если придется». Мы говорили на людском языке. Вряд ли орки понимали смысл наших перешептываний. Как-то само собой получалось переключаться, словно я знал иномирное наречие с самого рождения, а откуда человеческое, известно Хельге, меня не сильно беспокоило. Тайн в ней слишком много, чтобы отдельно заморачиваться по не самым существенным. «Ты хорошо знаешь местные земли?» — обратилась девушка к Арчанке. «Да, Великая, мы все ходим на охоту». «Отлично. Проведешь нас до города людей». На лице зеленокожей отразился испуг, то ли от того, что ужасная Лоос решила взять ее с собой, то ли просто боялась людей. «Как пожелаете». Почти хором отозвались девушка и шаман. Мне показалось, что он был только рад такому развитию событий. У хитрого жука была своя собственная игра. Хельга нравилась мне все больше и больше, просто сделала то, о чем я ее попросил. Никаких истерик и качания прав, даже с чувством юмора вроде порядок. Не зря я решил ей помочь и вытащил из того заброшенного города. «Тогда веди», — повелела Хельга, вставая с импровизированного трона. Орки подчинялись ей беспрекословно и не смели оспорить приказы, даже если у них возникли вопросы по нашему поводу. Один только шаман задумчиво посматривал, видимо, как самый умный. Арчанка перешагнула через тело поверженного мной зеленого и повела нас в нужную сторону, убедившись, что мы последовали за ней. Все остальное племя молча наблюдало за нашим уходом, наверное, не так они себе представляли встречу со своей богиней. Ну, это уже не наши проблемы, пускай Лоос сама разбирается с впечатлениями своей паствы. На окраине лагеря мне на глаза попалась деревянная клетка, в которой кто-то сидел. Два человека, избитых до полумертвого состояния, одетых в лохмотья, бывшие когда-то формой стражи. Вот и нашлись остальные пропавшие люди, которых мы не досчитались в лагере с алтарем. Я сжал челюсти так сильно, что аж зубы заскрипели, но прямо сейчас не мог им помочь. Мы не были с ними друзьями, да я и имен, скорее всего, не знал, но это не отменяло того, что они являлись людьми. Даже если Хельга прикажет их отпустить и орки послушаются, то я все равно не дотащу на себе едва живых пленников до штаба, и, скорее всего, возникнут вопросики, откуда в нас взялось только человеколюбие. Пришлось пройти мимо и дать себе зарок как можно скорее сюда вернуться. К счастью, бедолаги не обратили на нас никакого внимания, пребывая где-то в глубинах собственного сознания. Я почувствовал себя настоящей скотиной, но смог с этим примириться. Суровые времена иногда требовали принимать непростые решения, и я их уже принимал далеко не один раз. Нас еще провожали какое-то время, следуя немного позади, но спустя время орки отстали, занявшись своими делами. Удалившись достаточно далеко, я выбрал дерево с раскидистой кроной и объявил под ним привал. Вода уже давно хлюпала в старых кроссовках, доставляя массу неудобств при ходьбе. Бетси уселась прямо на землю, а Хельга облокотилась на ее бок. Арчанка держалась от нас на расстоянии, насколько это вообще позволяло ограниченное пространство под деревом. Я на всякий случай просканировал окружение и, что удивительно, почувствовал троих достаточно сильных живых. Зеленая девушка оказалась не так проста, как могло показаться на первый взгляд. Стоит присматривать за ней внимательнее, не быть готовым к неожиданностям. «Фух, пронесло», — выдал я с облегчением. «Удача любит к тебе поворачиваться разными сторонами». «Может, я люблю обе стороны? Кто сказал, что сзади она не такая красивая, как спереди?» «Ей бы понравилась такая формулировка», — рассмеялась девушка каким-то своим воспоминанием. «Что думаешь насчет нее?» Я кивнул в сторону провожатой. «Твой же приз. Что хочешь, то и делай», — съехидничала Хельга. «Или тебе рассказать, как потомство делается?» «Да уж не надо, не горю желанием. Разве что показать. Ты же знала, к чему все приведет». «Знала. Но как я могу тебя лишить возможности биться за женщину?» «Будто я за тебя не бился». Недовольно буркнул я в ответ. «Было дело. Только рыцарь сверкал не доспехами, а задом». «Это была демонстрация, чтобы весь товар видела». «Рассмотрела в подробностях, не сомневайся». «Ладно, проехали». «Похоже, что мне придется начинать сближение народов. Эльфийки есть, боги непонятной расовой принадлежности тоже есть, ручные чудовища присутствуют, теперь вот и Арчанка прибавилась. Осталось еще гоблина на побегушках заиметь, и будет вполне себе цирковой набор. Можно будет совершать набеги на подземелье и грести золото лопатой с такой-то командой. Я прислонил свой меч к дереву и подошел к зеленокожей девушке. Она сначала рефлекторно отшатнулась, но почти сразу взяла себя в руки. Точно не сладко жилось, а раз уж просто присутствие кого-то рядом вызывает у нее такую реакцию. «Как так получилось, что тебя отдали первому встречному?» Девушка замялась с ответом, о чем-то раздумывая. Я терпеливо дождался, сильно не наседая. «Я не чистокровная. Во мне есть людская кровь. Никто не захочет связываться с низшей, и все в племени только рады были и от меня избавиться». Было видно, что признание далось ей тяжело. Губы чуть подрагивали, а взгляд направлен в землю. Она давно смирилась со своим положением и, похоже, ждала от нас такого же отношения, как относились к ней другие орки. Похоже, что мне есть чем ее удивить. Значит, и в их мире были люди, которые пытались плодиться со всем, что движется. Узнаю своих соплеменников. Видимо, человеческая раса стояла далеко не на высшей ступени иерархии, судя по пренебрежительному прозвищу «низшие». Или же это просто типичное отношение к тем, кто чем-то отличается, например, незеленым цветом кожи. Я сам считал гоблинов и орков всего лишь тупыми монстрами. Если в отношении первых мое мнение не поменялось, то вторые заняли более высокую степень развития, чем думалось изначально. «Сейчас ты пойдешь с нами к людям. Слушай меня, и тебя никто не тронет». «Поняла?» «Они же нападут на нас. Мы убиваем друг друга». «Это мои заботы. Ты все еще жива». «Поняла». В конце концов, покорно согласилась девушка. Видимо, терять ей уже совсем нечего, раз уж она даже не стала особо спорить. Покончив с переговорами, я вылил воду из кроссовок, подобрал вещи и скомандовал идти дальше. Арчанка удивила мое главенство в нашем отряде, но она ничего не сказала, молча пошла вперед, указывая направление. Территория орков закончилась. Я понял это по таким же угрожающим столбам, что были установлены на другой стороне. У нас были неплохие шансы проскочить, они отгородили примерно десяток километров. Мне пару раз показалось шевеление в кустах, но проклятый дождь не давал узнать точно, приглушая все звуки. Может быть, дикие звери, а может и слежка. Сканирование тоже не показало ничего нового, но я уже привык не доверять ему полностью, а просто использовать как вспомогательный инструмент, вычисляя особо опасных. Мы вышли к трассе, и наше продвижение пошло быстрее. Попавшийся на глаза старый автомобильный указатель здорово поднял мне настроение. Он указывал в сторону города, оставалось не так много до штаба. Миновать заградительный блокпост и дальше уже пройти по относительно безопасным местам. Вот только еще убедить охрану пропустить нашу весьма колоритную компанию. Дозорный пост я заметил еще издалека. Сложно было не увидеть кучу грузовиков, перегораживающих дорогу. Если возникала необходимость проехать, то охрана просто заводила центральный из них и отгоняла в сторону, освобождая проезд. Правда, на моей памяти такое случалось достаточно редко, а пешеходы проходили и так, без дополнительных манипуляций, только подвергаясь досмотру. Я остановил наш отряд и принялся раздавать указания. «Никому не дергаться и слушаться меня. Никакой самодеятельности, иначе умрем быстро, но безболезненно. Двигайтесь только после того, как я скажу». «Слушаюсь, капитан», — шутливо козырнула Хельга. Нигде только подсмотреть успела, вряд ли она служила в армии. Я перевел взгляд на Арчанку и вопросительно посмотрел на нее. «Поняла», — безропотно согласилась девушка, доверившись нам или просто смирившись. «Отлично. И отпусти Бетси полетать, пускай догонит уже у города. Увидев горгулью, нас расстреляют еще на подходе». «Никто просто не понимает ее очарование», — поворчала для вида Хельга, но все же сделала то, о чем я ее попросил. Дождавшись, пока Бетси поднимется в воздух и скроется из вида, я скомандовал двигаться дальше. Не сомневаюсь в том, что она нас найдет на той стороне. Людей не было видно. Скорее всего, попрятались внутри техники и наблюдали через окна. Никто не хотел просто так мокнуть под дождем, заодно выдавая свое присутствие. Ничего не осталось, кроме как идти посередине дороги и стараться не делать резких движений. Не хотелось получить пулю от излишне нервного пограничника, который решил сработать на упреждение. «Ни шагу дальше! Кто такие?» — раздался предупреждающий окрик. Мне не удалось увидеть кричащего, да и голос показался незнакомым, хотя я многих знал, часто отправляясь на вылазки. «Свои!» — возвращаюсь с задания от охотников. «Все ваши дома! Город на осадном положении! Еще раз повторяю, кто ты? И что за зеленое чудовище рядом с тобой?» «Морган!» Расследовал недавнее нападение. «Слушай, давай я оставлю вещи здесь и подойду. Зачем перекрикиваться на всю округу?» «Хорошо, только иди один и держи руки на виду». Не самое радушное приветствие, но я все же был рад услышать настоящие человеческие голоса. Последние дни меня изрядно утомили избытком впечатлений и постоянной беготней. Скинув рюкзак на асфальт и положив туда же меч, я поднял руки вверх и подошел к посту. «Достаточно. Стой на месте». Я наконец-то смог рассмотреть говорившего. Незнакомый парень стоял в глубине салона автобуса и держал автомат, направленным в мою сторону. Рядом с ним находился молчаливый напарник. Уверен, что еще несколько находились в других местах, наблюдая со стороны. Обычно на посту держали минимум пятерку бойцов, сменявшихся посуточно. В этот раз мне не повезло наткнуться на совершенно незнакомых ребят. Жаль, было бы проще, если бы мне не пришлось доказывать свою личность. «Слушай, ты разве так много пришедших новеньких знаешь? За 2 года ни одного случая не было. Приходят либо монстры, либо охотники». «Так-то верно, но с тобой кто?» Продолжил меня допрашивать любопытный охранник. «А это как раз первый случай. Одна из них выжившая, которую я вытащил из передряги. Вторая — наш информатор. Ее выгнали свои же, и она меня привела к месту, где держат ваших ребят. Пришлось немного приврать, чтобы выставить зеленую в более выгодном свете». Мой собеседник заинтересовался, видимо, его зацепило упоминание о пленниках. «Чудеса творятся. А почему не связано?» «Так она не опасна. Сами увидите. Зеленая даже своей тени боится. Может, поэтому ее свои и турнули. Удалось поймать и заставить нам помочь». «Веди их сюда. Посмотрим. Только наручники на нее одень». Парень пошарил по своему поясу и бросил мне обозначенные браслеты. В целом такой расклад меня устраивал. Сам бы до этого связал, вот только нечем было. Главное, чтобы не воспротивилось, а то устраивать сцены под прицелом автоматов не особо хотелось. Дождавшись моего возвращения, Хельга сразу набросилась с расспросами. «Ну, как прошло? Нас примут? Я себе уже все отмочила». «Средне. С цветами и фанфарами встречать не будут, но должны пропустить». «Чего мы тогда ждем?» «Сейчас я надену на тебя наручники. Не бойся и не сопротивляйся. Так надо». Обратился я к Арчанке. «Доберемся до места, и тебя освободят». «Хорошо». Последовал односложный ответ. К счастью, девушка не стала артачиться и позволила застегнуть браслеты на своих руках. «Пошли», — скомандовал я, подобрав брошенные вещи.